Если на трибуне никто не удивился, то публика буквально сошла с ума, особенно журналисты. Несколько милиционеров бросились выталкивать обратно за ограждение пару слишком резвых фоторепортеров. Я же устремляюсь вниз в помещение. Рядом со мной Малиновский. Идите, товарищ маршал, к своим. И удачи вам. Меня быстро переодевают в приготовленную заранее военную форму. Она почти такая же, того же кроя, как в 45-м. Но я уже не полковник, а генерал, да и поправился малость. Сшили новую, подогнали, сидит как влитая. Да и несколько месяцев занятия физкультурой сказываются. На груди только военные награды, на устах улыбка. Вывозит меня через другие ворота, пешком больно далеко идти, да и безопасники были против. Народ заведен, мало ли и с радости помнут. Зато какой фурор, когда я появился в парадном кителе перед однополчанами из 4-го украинского. Сначала не узнали, зато потом. Такая буря эмоций. Бывшие мои фронтовые начальники почтительно пожимают руки. Затем вижу знакомые лица, изнутри становится горячо. Настоящий Ильич знает всех по имени, помнит их. Мы обнимаемся, да так крепко, что личники начинают беспокоиться. Даниша, ребята, живем. Строй, конечно, меньше, чем в 45-м. Кто-то ушел от нас, кто-то не может по причине здоровья. Да и не всех успели выцепить. Люди разъехались по всей необъятной стране советов. Поди найди всех. Но мы тут, и мы безмерно рады, что живы, что снова можем праздновать и идти в одном строю. Я уже не первый по стране, а товарищ по фронту, по тяжелому военному прошлому. На многих настоящая форма, бережно сохраненная с тех времен. На других надет новодел, что еще топорщится. Пусть мы малость погрузнили, постарели, но все равно полны энергии и сил, готовы пройти до конца. Спереди раздаются команды, меня толкают вперед к знамени фронта. Подбираюсь, стараясь выглядеть браво. Рядом однополчане, все застыли в напряжении. Шагом марш. Впереди фронтовых колонн проносит Знамя Победы. Нес его герой Советского Союза полковник К. Самсонов. Ассистентами были герои Советского Союза сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария. Появление знамени буквально взорвало площадь. Люди рукоплескали, кричали «Ура!», радовались и обнимали. Наконец-то власти вернули то, что принадлежало народу по праву. Я смутно помню, как проходил мимо трибуны мавзолея, но казалось, что нам хлопали горячий всех. Площадь маленькая, проходишь ее быстро. Вот мы и на спуске, но общими колоннами выплескиваемся дальше на площади и улицы столицы. Там концерты и гуляния, людей вокруг толпы, море голов, цветов и улыбок. Меня быстро узнают, все рады, что партия и правительство сегодня с народом, лезут с поздравлениями, пожимаю кому, успеваю руки. Молодые, старые, фронтовики, свои, нам в руки кидают целые охапки цветов, потому что мы сегодня победители. Движемся к скверу Большого театра, там весь день выступают артисты. Рябинка, наверное, посидел сегодня, но что поделать, да и что может случиться среди своих. Мы встаем в кругу с однополчанами, они с нескрываемым интересом разглядывают того, кто принял первый пост страны, но взгляды больше благодарственные. Все в курсе, кто придумал проход фронтовиков, да еще и не остался на трибуне и прошел с теми, с кем делил смерть и жизнь напополам. Так что общались мы с однополчанами весело и непринужденно. Играет гармонь, раздаются песни, и мы что-то поем, кто-то даже пляшет. Вот и я дал казачка, зря, что ли, по утрам старался репетировать. Вездесущие камеры покажут потом мое исполнение на всю страну, как и то, что мы втихаря друг другу фляжку передаем. Только вот внутри не водка, а хороший коньяк. Это уже мое окружение постаралось. Все под контролем. Фронты гуляют по разным площадям, но понемногу все смешиваются. Кто-то спешит домой к родным. Приезжим мы предоставили гостиницы и дома отдыха. Москва живет праздником. Меня ждут в Кремле, но я не хочу уходить. Над площадью со сцены раздаются хлесткие рифмы. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы, к плечу плечо, врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиной дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. Да, Грешин, дал наметки мелодии припев настоящему автору Акуджаве, попросив ее дописать. Тот очень удивился, но живо откликнулся. По душе пришлась ему песня, так еще бы, но слова в тексте немного иные. Легла на сердце мелодия и слова. Фронтовики внимательно слушают, непривычно, но свое. Кто-то рядом бормочет: «Это же у нас в полку пели». Другой отвечает: «Да ничто, десантный батальон, это наше Черноморское». Тю, Северный как будто не воевал. «Да тише вы, всем досталось». «Так и было, брат, так и было». Просит исполнить еще. Завтра покажут по телевидению. Еще один символ победы ушел в народ. Я радуюсь, как ребенок. Хочется сделать для этих героических людей больше, пока они в силе и молодые. Большей части ветеранов чуть за 40. Минута молчания погрузила в столицу в невиданную тишину. Скорбь, казалось, нависла темной тучей над городом. У меня невольно намокли глаза, слезы стояли у очень многих. Кто-то неподалеку и вовсе зарыдал. Эх, какой ценой она нам досталась. Со слезами на глазах. Одна победа. Будем жить. Информация к сведению. В параде победы 1945 года приняли участие 35325 человек, 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31116 сержантов и солдат, 1400 военных музыкантов, а также 1850 единиц техники. Специально для парада из Берлина было доставлено Знамя Победы, установленное над Рейхстагом, однако его так и не вынесли. На мероприятии проводилась церемония повержения немецких знамен и штандартов, после парада они были отправлены в Центральный музей вооруженных сил. Принимать парад поручили маршалу Георгию Жукову, а командовать войсками – маршалу Константину Рокоссовскому. Для участия в параде собрали сводные полки от разных фронтов. Всего на парад планировалось представить сводные полки от 10 фронтов и военно-морского флота. Всему личному составу полков выдали новое обмундирование по летнему плану, белье, матрацы, штандарты и другие необходимые вещи. По первоначальному замыслу парад победы должен был начаться с выноса Знамени Победы, но этот план не осуществился. Знаменосец Степан Неустроев и его ассистенты, Михаил Егоров, Мелитон Кантария и Алексей Берест, выступили плохо на репетиции, показав неудовлетворительные навыки строевой подготовки. Кроме того, на фронте Неустроев получил 5 ранений и повредил ноги. По решению Жукова, назначать других знаменосцев не стали, а герои войны получили гостевые приглашения на трибуну. Знамя Победы передали на хранение в Музей вооруженных сил. В 1965 году полковник Константин Самсонов в сопровождении Егорова и Кантарии впервые вынесли знамя на Красную площадь. Парад Победы завершился около полудня маршем Семена Чернецкого «Слава Родине» в исполнении сводного оркестра. Шествие длилось 122 минуты. Глава 11. 18 мая 1965 год. Киев. Владимирская горка. Возвращение Руси. Вечерний вид на Днепр великолепен на загляденье. Здесь лучшая площадка для наблюдения. А запахи. В мае расцветают многочисленные деревья и кустарники. В воздухе душисто отдает нагретой на солнце свежей травкой. Старый центр Киева живописен и удивительно для горожанина зелен. Этим и нравятся мне южные города. Лето у них длиннее и жарче, потому они ценят любую тень и прохладу. Не больше всего меня заводит запах цветущих киевских каштанов. Вернее, не мнение, а реципиента. Откуда-то из потаенных глубин памяти всплывают размазанные временем и мировым эфиром изображения. Нечто из бурной молодости Леонида. Друзья, подруги, шумные и веселые вечера. Но это есть у каждого, если он не прошляпил свою юность. Любил пожить человек, давал другим, заботился о многих, но они же зачастую благодарными не оказались. Нет, Ильич, одним балансом интересов в СССР не обойтись. Все равно требуется кнут и пряник. Закатное солнце мягко освещает левый берег Днепра, Трухановский остров, живописные мосты. Старые улочки украинской столицы для меня несколько жарковаты. Я еще толком весеннюю акклиматизацию не прошел, но равно прошелся по Крещатику, радостно приветствуемый киевлянами. Брежнев тут человек популярный, потому что свой. В ту эпоху днепропетровский клан все 70-е имел несгибаемую мощь. Украинская ССР получала массу преференций и развивалась ударными темпами. Огромный сырьевой, промышленный и аграрный сектор гигантской сверхдержавы. Галлия Пакс Романа. Мало где в мире так все удачно сплеталось. Ничего не имею против ее развития, но пора и долги отдавать. Тяжести требуется переносить вместе, а не по отдельности. Что это за социализм такой, что у каждого собственная рубаха ближе к телу? Нет, ребята, так дела не делаются. так что будете помогать Узбекской ССР. Азербайджану отдам Туркмению в шефство. Буквально через море расположено, и вскоре в туркменских песках начнут добывать много газа и сколько-то нефти. В 1966 году началась промышленная разработка Очакского газоконденсатного месторождения, расположенного в северной части пустыни Каракумы. Это первое месторождение природного газа, открытое на территории северо-восточного Туркменистана. Вот пусть вместе кумекают, как совместить опыт Закавказской республики с ее нефтедобычей и ускоренное освоение у соседей. К тому же в бывшем АКТУ, ныне Шевченко, построен Прикаспийский горно-металлургический комбинат, который включал в себя добычу урановой руды, ее переработку и обогащение. Там же построят атомную станцию с огромным опреснителем. Хороший опыт. Надо бы его продать арабам в Персидском заливе. Они, конечно, сейчас купаются в нефти, но деньги считать умеют. Вообще, строительство АЭС надо всемерно продвигать. За конвертируемую валюту. Странам СЭФ я бы за так не строил, разве что в ГДР. Не уверен, что система всесоюзного шефства поможет, но попробовать стоит. Сделаем я перекрестным. Заодно больше привяжем республики друг к другу. Азербайджанцы мастаки в выращивании овощей и фруктов. Пусть посмотрит, что можно сделать в Туркмении. Задание по хлопку ему берем. Никакой воды из канала не хватит. Капельное орошение в теплицах намного эффективнее. Ну и строительство консервных заводов надо поставить на поток. В итоге можно со временем отказаться от импорта из Болгарии и Венгрии. У нас свои земли, хоть жопой жуй. В Казахстане проживает очень много русских. Привяжем его к уральским и сибирским регионам. Правда, Узбекистан и Украина лидеры экономического сепаратизма в стране, так что здорово рискую. С другой стороны, УСС родна из перспективных и сильных среднеазиатских республик, в которой можно опробировать ход 2 в 1, ускоренную урбанизацию, сопровождаемую с тотальной русификацией, с изменением культурного кода населения, называемого в этой среде советским. Нет смысла переводить все имеющиеся инструкции, учебные пособия и методички на местные языки. Происходит путаница. Да и многих слов у этих народов для этого нет, что показали дальнейшие события после развала Союза. Например, украинские попытки перевода получились крайне смешными и неудобоваримыми для практической работы. Сколько там было вариантов вертолета? И мне кажется, что множество прямых связей намного лучше, чем постоянный контроль и гнет свыше. Морковка и кнут. К сожалению, даже построение светлого будущего зачастую шло через жестокость и кровь. Неужели человечество не может иначе? Мрачные мысли лезут в голову, несмотря на чудеснейший вид с обзорной площадки. Охрана постаралась, сейчас здесь безлюдно. Могу я иногда свои привилегии использовать? Мне никто не мешает созерцанию тихого киевского вечера, лишь памятник Владимиру Крестителю молчаливо высится позади. Оборачиваюсь в его сторону. А ведь твоя бабка, княже, и основала по существу Русь, как государство с правилами и законами. Бывшее до этого типическое варварское королевство в виде невнятного княжества, выстроенного с Ладоги до Днепра, почило в Бозе с ее мужем и сыном. Последний Святослав лихо наколобродил, сложив голову непонятно за что и далеко от дома. Его до сих пор славит за победу над хазарами. Но стоит ли, те хоть как-то сдерживали кочевников, что шли непрерывным потоком из-за Волги. Вот и великого вояку Святослава предательски убили купленные печенеги, что стали впоследствии большой проблемой для Руси. И так продолжалось несколько веков, пока неокрепшая Русь сама пришла в Азию и дошла до пределов. Ольге же надо ставить памятники за то, что она, как мудрая женщина, навела порядок в доме. На самом деле неизвестно, была ли она славянкой или скандинавкой знатного происхождения, но ей удалось поладить как с варягами, так и со славянами и прочим пришлым в Киев людом. Теми, кому путь сюда открыл летописный Олег, в истории остались лишь отголоски жестких методов, какими ее люди наводили порядок. Попались как-то на глаза материалы, что на многих входящих в Днепр реках археологи откопали сожженные как раз в эти времена городища, и нападали на них своды, как умели делать викинги. Так что старинная и враждебная новым пришельцам родовая знать пошла под нож. Как эта великая женщина сумела договориться со всеми, и ведь даже в Царьград успела смотаться. Если бы не было ее, то Русь пошла совсем по иному пути. Пусть к истории не принято относиться сослагательно, но возьмем хотя бы меня, где-то в параллельном мире наверняка есть линия с иной историей, где России нет, а имеется Великая Хазария и великий господин Новгород от Урала до фьордов Урманов. Так что извините, киевляне, но 1500-летия у вас не будет, не срастается. Не было здесь до варягов Стольного Града. В угоду местечковым ученым не стоит портить настоящую историю. Да, кто-то здесь жил. Место больно удобное. Но городом это место стало лишь после прихода суровых северян с серьезной военной силой. И археология это сполна доказывает. Как и то, что население Киева древнего начала резко увеличиваться именно в те годы. Так бывает, если повышается его значимость. Возросла торговля из варяг в греки, установился сильный административный центр, куда стекалась дань. Отсюда начались набеги, и здесь проходила оборона. Шустрые словене ильменские первыми почуяли выгоду торговли с варягами-свиями, превратившись вскоре в крупную торговую республику господин Великий Новгород. Ох, не зря туда отправил своего быстрюка Святослав. Север – это сила. Нагнул впоследствии славный Владимир киевлян, заставив повиноваться и даже сменить веру предков. Киев всегда нагибали. Вот и я приехал для этого. Пусть для местных до сих пор считаюсь своим. Ну-ну, Леонид Ильич, и вы здесь, Шерочка с Машерочкой, то бишь Машеров и Мазуров собственными персонами. Вышли передохнуть и подышать свежим воздухом. Что полезно после горячих баталий, что прошли накануне. Вчера и сегодня проходил пленум ЦК Украинской СССР. Вроде формальность, назначение первого секретаря. Но в этот раз все прошло иначе. То есть в начале, как обычно, ничто не предвещало ужасного. Тусклая речь Шелеста, сообщившая, что уходит с поста по состоянию здоровья. Судя по его жалкому виду, это так. Мы еще на мартовском пленуме отметили антисоветские тенденции на Украине. Тогда политическому бомонду и стало очевидно, что коней будут менять. Никто не поддержал Шелеста в прениях. Особенно зверствовал товарищ Суслов. Это я его накачал накануне. В том времени в октябре 1965 года Щербицкий был вновь назначен на должность председателя Совета министров Украинской ССР, тогда и вернулся в члены президиум ЦК КПСС. Сейчас же мне держать упертую бестолочь Шелеста и вовсе незачем. За годы, когда Щербицкий находился на высших руководящих постах, почти в 4 раза вырос экономический потенциал УССР. Объемы промышленного производства увеличились в 5 раз. Практически в 2 раза увеличилась за это время продукция сельского хозяйства. К концу 1980-х годов производился 51 миллион тонн зерна в год, больше тонны на человека. Так что толковый человек не раз пригодится. Владимир Васильевич отличался своей эрудицией, интеллектом, широким кругозором, внутренней культурой. Разве что стоит его пнуть в нужную мне сторону. Крайне необходимы 3 становые республики в Союзе. Одна Россия тащить его не выдержит. Население 3 республик, почти 200 миллионов человек. Это мощь, на это можно опираться. Схожие этносы и генокоды. Неужели трудно догадаться, что раскол между ними противоречит нуждам простых людей? Я даже больше скажу, это самое настоящее и целенаправленное преступление. Придется местным долдонам вбивать прописные истины в головы. Считайте, что медленно и тихими шажками двигаюсь. Можно задаться насущным вопросом. Вот ты попал на такую высокую должность, так почему не выгонишь всю эту шваль с политического олимпа и сразу не наберешь достойных людей в управление? Ага, ребята, а где я найду этих самых достойных? Даже лучшие из них с некоторыми ограничителями в головах. Так уже устроен мир и ничего с этим поделать нельзя. Используй, что дают. Так что с самого своего попадания я решил эксплуатировать то, что имею, даже явных врагов. Тех вообще надо пользовать на 150. Суслов, как лихо ринулся возрождать КПК. У него глаза горят, а у кого-то из ЦК пердаки подгорают. Толковых же стоит поначалу изучить, а затем выдвигать дальше. Вот 2 из них сейчас передо мной. Бывшие нынешние первые ЦК Белорусской ССР Мазуров и Машеров. Везет белорусам на управителей, особенно на фоне незадачливых соседей. И вы решили прогуляться? Длинный и немного нескладный Машеров в расстегнутом вольно пиджаке улыбается. Так дышится хорошо. И не говори, после нашей вчерашней беседы сбиваюсь на ты. А каштаны, как цветут каштаны. Остались вы, Ильич, навечно южанином. Белорусы открыто посмеиваются. Я подхватываю. Так и ржем, как дураки над Днепром. Уморили, оглядываюсь. Есть тут, где перекусить. Мазуров недоуменно поднимает брови. Его старый друг машет в сторону набережной. Я видел там павильончик. Уже тепло, и они открылись. Отлично, тогда вперед, товарищи. Что может быть лучше, чем посидеть майским теплым вечером в приятной компании? Охрана сработала быстро, но они мои привычки уже знают. Провели спокойно по дорожкам и лестницам, но внутри частично крытого павильончика посетители остались, разве что их отсадили подальше. Нам же подготовлен столик на особицу. Я тепло поприветствовал отдыхающих киевлян и, судя от ответным возгласам, гостей столицы. Они с нескрываемым любопытством уставились на нас. Вот завтра слухи пойдут, что Ильич не чурается посидеть в обычном уличном павильоне. Меня и так в президиуме не раз упрекали в популизме, на что я им ответил примером другого Ильича. Сколько сказок в детской литературе, да в кино про него снято. Например, «Человек с ружьем», «Неизбывная мечта о народном царе». И вообще, посоветовал не лезть не в свое дело. Я же никого не агитирую, но первый точно должен быть с народом, хотя бы в рамках пропаганды. Помню крайне заинтересованный взгляд товарища Суслова. Что-то начинает подозревать. 9 мая стало прорывом. Хроника и фотографии со мной на трибуне, в военной форме среди фронтовиков обошли страницы и экраны всего СССР, а затем всего мира. СМИ в целом благосклонно встретили такую открытость. Лидеры Содружества, наоборот, были обескуражены. Там разве что Венгр-кадр отличался некоторым либерализмом, остальные играли в вождей. Теперь им сложно будем обвинить меня в тоталитарном контроле. Ха-ха, вот Европа, пожалуй, кроме Англии и Норвегии взорвалась эмоциями. Две самые русофобствующие страны отмолчались. Демократической прессе остальных стран континента понравился мой смелый ход, особенно зажигательный танец и совместное пение с однополчанами. Какой-то шустрый папарацци успел записать, как мы на бис подпевали 10-му батальону. Кто-то добавил грамотно синхронизированную картинку из официальной хроники. Смотрелось на экране неплохо, мой голос узнавался. И вот гады успели заснять слезы на глазах, но мне за них не стыдно, за мою человечность также. Зато сейчас я самый популярный политик на территории всей Евразии. Будете смеяться, но в Китае парад также показали. Мао решил послать сигнал, надо Косыгина сгонять в Корею под предлогом расширения сотрудничества Ким Ир Сеном. У нас Дальний Восток не освоен, остро требуются рабочие руки, а КНДР сельхозземли. Со жратвой у них не очень, а мне необходима хоть какая-то мягкая сила в отношении вождя Чухче. Черт дери, эта Азия повернута на всякой сектантской дряни. Что они, что китайцы, что вьетнамцы какие-то ненастоящие коммунисты. Вот по ту сторону океана события восприняли сквозь зубы. Хотя ветеранские организации меня поздравили. Вот на это и будем нажимать. Пригласим их к себе. Кстати, а не отметить ли в 1971 году 30-летие прихода каравана дервиш в Архангельск? У нас почему-то принято принижать помощь союзников и ленд-лиз. Но я то знаю, что в некоторых моментах она стала решающим. Почитай, лишь половина СССР осталась неоккупированной, столько всего потеряно. У Гитлера же вся промышленная Европа под пятой вкалывала на него. Об этом у нас не принято говорить, но понемногу вспоминать начнем. С товарищей Чехов, немцы, само собой, готовящийся пропагандистский прессинг в отношении ФРГ станет беспрецедентным. Разведка землю роет в поисках пропавших нацистских преступников и документов. И финнов вспомним, и французов с их Шарлеманью, но потихоньку, без напряга. ХМ, а не пригласить ли в Архангельск королеву Англии, с досадой отмел замысел. Это не утопающая в зелени столица Украины, город на болоте, только начинающий массовое строительство, пусть и важнейший порт Союза. Тогда в Ленинград, имперская столица, много памятников и дворцов. Архангельск посетят военные, можно и на кораблях. Заодно напомним им об интервенции 1918, концлагере на острове Мудюк и применении англичанами против русских химического оружия. Товарищ Леонид Ильич, дорогая, только так, послали на провёж самую бойкую и фигуристую. Даже новый чепчик успели ее на хорошенькую головку нацепить. Судя по говору откуда-то с центра, Полтавы или Черкас, а я халя с Мыргорода. Значит, угадал. Халя дорохая, ячим прогосты ты гасты. Девушка на секунду задумалась, а потом выпалила. Черниговская, ковбаска, рыбка. Що товарищи божають, тигны, красуня, пывота всю закуску. Добры, не оробела халя. Щеки раскраснелась, карие глазки блестят, алые губы манит. И отошла, отчаянно виляя полными бедрами. Мужики аж засмотрелись на гарную картинку. Я не удержался. От бисова девка. Мы глянули друг на друга и засмеялись. Народ оглядывается на нас, улыбается. Если у панов хорошее настроение, то у остальных праздник. Машерова еще не знают, Мазуров также человек не особо публичный, Пусть и сосед. В этом времени информационная чехарда еще не засела в мозги людей. Умные читают, дурные играют в домино. Вскоре нам принесли нарезанные домашние колбаски и вяленую мелкую до невозможности черноморскую тюльку. Перед каждым фирменный фужер с пивом. Павильон, видать, от какого-то ресторанчика. Даже пены в меру. Недурно. Машеров отвел стакан в сторону и внимательно рассмотрел на просвет. Надо будет послать министров в Чернигов. Пусть поделится рецептом. Улыбаюсь. Вот такой он белорусский руководитель. Легенда республики. Только пока не знает об этом. По этой причине несколько удивлен моей похвальбе. Но я ориентирую его сразу на досягаемые управленческие высоты. Вчера в разговоре дал ему несколько лайфхаков из его прошлой жизни. Омоложение кадрового состава, обучение прогрессивным методам, постоянное общение с народом и личное ознакомление с положением дел на местах, привлечение научных работников к управлению, например, Виктора Шевелуху, заведующего кафедрой растениеводства Белорусской сельскохозяйственной академии. Машеров сделал секретарем ЦК Компартии Беларуси. Таким шагом он разрушил все бюрократические препоны на пути внедрения научных достижений в жизнь. Будете смеяться, но БССР стала первой союзной республикой, догнавшей США по производству сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения. Отличный пример современного руководителя. Случалось при Союзе и такое, наверх вылезали чисто из-за деловых качеств. Система отбора пусть и с проблемами, но работала. В начале 21 века новая демократическая власть успешно сконструировала неэффективного антипода, отрицательный отбор. Качество демократических управленцев стало понемногу скатываться в жесткий минус. Петр Миронович вчера в конце нашей беседы даже не нашелся, что ответить. Как это я так грамотно разбираюсь в его характере? Вот и сейчас готов дать ему несколько хороших советов, но между столиков появляется еще одна фигура. Тут народ уже реально вскакивает с мест. Все-таки хозяина УССР все неплохо знают. Щербицкий вяло машет в ответ. Устал бедолага после бурного пленума. Присоединяйся. Халя, нам еще Чернигивского. Рука у девушки все-таки дрогнула, когда она ставила бокалы на стол. Владимир Васильевич ей широко улыбается. Дякую. Зараз вареники в принесу. Я откидываюсь на спинке простого стула, провожая отчаянно работающую бедрами официантку. Хороша чертовка. Щербицкий также поворачивается, а затем нежданно подмигивает. Лыблюсь в ответ, его заметно отпускает. Неужели боится, что это я по нему проехал? Так вот, Петр, мой хороший тебе совет. Республика у тебя небольшая, но на автомобиле все равно не намотаешься. Самолет тоже не вариант, от аэродрома как-то надо добираться. Так что бери вертолет. Вертолет, недоверчиво переспрашивает Машеров, отставив пиво в сторону. Щербицкий к нам внимательно прислушивается. Он разом опустошил половину бокала и сейчас жадно поглощает вареники с сыром. Я его через свою охрану сюда дернул. И он не в том положении, чтобы нынче отказать первому. Да, под вертолетную площадку любое ровное поле подойдет. А ты будешь мобилен. Ну вот, опять невзначай употребил странное для хроноаборигенов слово. На поверку оказалось, что у меня их в запасе довольно много. Помощники не раз жаловались, что моя речь стала полна американизмами. Сослался на то, что много читаю на английском. Так и есть. Пресса всегда у меня на столе. Цыковские да нельзя удивлены, как и западные корреспонденты, с которыми я общался на английском. Правда, разговорная речь у меня еще не на уровне. Занимаюсь с учителями из разведки. Они натасканы как раз на разговорные американские или кокни. В этом есть резон, комментирует задумчиво Мазуров. В течение дня облетишь несколько областей. Да, надо покумекать. Но по глазам заметно, что Машеров уже согласен. Старый партизан прикидывает эффективность и экономию времени. В те лихие годы у них с ресурсами было крайне хреново. Привыкли на всем экономить и выжимать соки даже из березы. Щербицкий заморил червяка и устало откинулся в кресле. Уже более осмысленным взглядом окидывает окрестности. Бедолаги вот так по-простому. И посидеть в Киеве небось некогда. Очередной минус обладания властью. Советская номенклатура еще больше оторвана от широких масс, в отличие от европейской. Я не про сословность, а ощущения. Безопасности даже не касаюсь, с ней или перебор, или полная фиаско. Себя я желаю обезопасить сильней, чем в том времени. Чую, скоро врагов станет на порядок больше, потому ближние постоянно учатся. Рябинка носом землю роет, но буквально пытает разведчиков и контрразведчиков, чтобы искали новые методы работы телохранителей. Меня же поволокло. Устал я их Авгеевы конюшни чистить. Хорошо сидим, товарищи. Успокоительно. Кидаю ироничный взгляд на нового первого Украины. Досталось бедолаге переживаний. Белорусы опять переглядываются. Не зря тот Брежнев считал их партизанами и не пускал наверх. Мало ли что надумают. Держался дядька за власть крепко. Все завертелось с моей вступающей речи. Я с первых фраз начал обличать Шелеста и понемногу задевать национальные чувства делегатов пленума. Сначала оторопело, затем с недоверием они воспринимали обидные слова вроде бы своего, ставшего волею судьбы царем всея Руси. Что он несет? Понятно, что секретаря надо было менять. Новая метла как-никак, Шелест же ставленник Никиты. К такому повороту, как и новому кандидату, партийные бонзы отнеслись вполне положительно. Щербицкого в республике хорошо знали, его стиль им импонировал больше, чем заскоки Шелеста. Тот мог привезти в вагоне при поездке в Карпаты собственную корову с сеном в придачу. Как вам такой маразм? Это от Никитки подобные приколы идут, но зачем тогда всю республику дегтем мазать? Причем здесь украинство и националистические заскоки? Публика пребывала в некотором недоумении. Все это невзначай выливалось в прениях, а я внимательно слушал и наблюдал за залом. Да нет, ребятушки, вы этом дерьмеце уже давно завязли. Может и не ваша вина, что еще с 20-х годов большевики с какого-то перепуга затеяли усиленную украинизацию юга России. Ведь только недавно с петлюровцами воевали и хлебнули лиха. Столица вместо русского Харькова, который насильно тиснули в УССР, была перенесена в древний, но все равно еще русский город Киев. И вот сейчас по лицам я отмечал случившуюся разделенность республики. Угрюмый и молчаливый Донбасс, яркие и жаркие центры говорливую непочину западенцию. По сравнению с РСФСР УССР, как ни странно, менее урбанизировано, то есть селюковский представительный слой представлен широко. Это города Востока и даже центры в целом русскоязычные, но уже не могут до конца переварить в себе самостийный элемент, вернее, им не дают. Сложившаяся интеллигентская прослойка, особенно в культуре и образовании, привлекает своих, а партийные органы закрывают на это безобразие глаза, или даже продвигают. В итоге культура становится местечковой и недалекой. Господи, неужели Ильич этого не замечал, когда Брежнев родился, такого понятия, как этнический украинец, вообще не существовало. В переписи населения Российской империи, произведенной в 1897-м, употреблялся термин «малорос», причем это относилось к языку, на котором разговаривал человек. Вопрос стоял примерно так: «Каким языком вы владеете?» И подданные империи отвечали: «Великоросским, малороссийским, белорусским и так далее». В зависимости от того, носителем какого языка являлся человек, определяли его национальность. Украинизация в южных губерниях проводилась не коммунистами, а так называемыми бородьбистами, бывшими членами левоэсеровской партии, базировавшейся на территории Малороссии. Эта партия возникла в 1917 году на волне известных революционных событий. У себя на родине они издавали газету «Бородьба». В 20-е их разогнали. Однако люди, составлявшие ее ряды, никуда не исчезли. Войдя в РКП, Б. Они предприняли украинизацию на своеобразный рагульский манер. Кто этим занимался? Можно вспомнить заведующего отделом печати ЦК КП, Б. Украины Андрея Хвылю, заместителя председателя СНК и председателя Госплана УССР Григория Гринька, наркома юстиции и прокурора УССР Николая Скрипника, наркома финансов УССР Михаила Полоза, наркома просвещения УССР Александра Щумского и председателя Киевского губисполкома Панасе Любченко. И вот именно тогда Иосиф Сталин пишет письмо ТОВ Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП, БУ. Там, в частности, говорилось: нельзя украинизировать сверху пролетариат, нельзя заставить русские рабочие массы отказаться от русского языка и русской культуры и признать своей культурой и своим языком украинский. Это противоречит принципу свободного развития национальностей. Это была бы не национальная свобода, а своеобразная форма национального гнета. Прекрасно, значит, уже тогда началось столкновение пролетарского образованного города с рагульским мелкобуржуазным менталитетом. Последнее в 21 веке и вовсе поставило страну на грань выживания. Эта первая волна украинизации закончилась с разгромом Сталиным оппозиции. И вы ее до сих пор жалеете? Незаслуженно посадили? Ну-ну. Что касается второй волны украинизации, то она как раз пришлась на период правления на Украине Петра Шелеста. При нем, в частности, возродилась практика перевода управленческих кадров из западных регионов Украины, где многие симпатизировали организации украинских националистов в центральные и юго-восточные, традиционно русские области. И она сейчас в самом разгаре. И вдобавок здесь замешан Подгорный. Смекайте, какой у меня на него накопится компромат. С руководством МВД и МГБ УСУ я разобрался еще вечером по приезде. Вместе с генпрокурором СССР Руденко мы представили им списки людей, чьи руки по локоть в крови советских людей, и задались законным вопросом, почему те свободно гуляют по украинской земле. Ответов на них не нашлось, и потому я потребовал от ответственных лиц заявление на увольнение на стол тут же. Никто не посмел возразить, потому что рядом со мной сидела легенда, генерал Судоплатов, а его методы всем известны. Лучше уйти на пенсию, чем пропасть бесследно. После тюрьмы он вышел больным насквозь человеком, так что прямо с Киева я его отправил в ведомственный санаторий Крыма. Пусть разведчик подлечится и заодно неспешно поработает с материалами. С Киевом он уже мне неплохо помог. Подсказал, кого стоит поставить во главе силовых ведомств, а кого убрать от греха подальше. Нет, воронки по ночам не ездили. Будем решать все по закону. По самому гуманному советскому закону. Ха-ха. Кроме Шелеста в усилении украинизации можно также обвинить Федора Овчаренко, украинского ученого-академика и секретаря ЦК КПУ по идеологии. Первую скрипку при них понятно кто играл. Самостийщики вроде писателей Олеся Гончара или Ивана Дзюбы. Да там в различных организациях культуры целые гнезда самостийщиков. И они ни от кого не прятались. Куда такое годится? Кто дал отмашку на разрушение русско-малоросской дружбы, на мазание черным нашей прошлой истории, на рагульские выдумки и измышления, что расцвели чертополохом в 90-е. Вдобавок уже в этом году министр высшего и среднего специального образования УСУ Юрий Доденков предписал читать лекции на украинском языке в университетах республики, то есть заставить русских профессоров коверкать малоросский говор. Не забудем и про движение так называемых «шестидесятников», которая в национальных республиках принимала временами странный оборот. Первые собрания ранних шестидесятников проходили в киноклубе Киевского института благородных девиц, который большевики переименовали в Октябрьский дворец. Молодые писатели, художники, музыканты, актеры и режиссеры все встречались в клубе творческой молодежи. И там впервые появились такие значимые личности, как Иван Дзюба, Евгений Сверстюк, Алла Горская. Очень скоро посиделки молодых творцов приобрели политический оттенок. В 1962 году художница Алла Горская и поэт Василий Симоненко обнаружили в Киеве и его окрестностях, Быковне и Василькове, полигоны НКВД, где в 1937-1941 годах будто бы были расстреляны и захоронены не менее 7 тысяч жертв сталинских репрессий. Параллельно с распространением информации о жертвах репрессий украинские шестидесятники выступали против чрезмерного, по их мнению, присутствия русского языка в общественной жизни Украины, против идеологических ограничений на творчество и так далее, как водится в таких шизоидных кругах. Об идеях независимости как таковой говорить не приходилось, однако движение за гражданские и национальные права непрерывно усиливалось. Знаковым для первой волны украинских шестидесятников стал 1965 год. В сентябре в кинотеатре «Украина» состоялась премьера фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» о любви двух молодых людей из враждующих западноукраинских родов. Перед показом фильма выступил режиссер, а после на сцену поднялись литературный критик Иван Дзюба, аспирант Василий Стус и журналист Вячеслав Черновол. Они объявили присутствующим, что в стране повторяется 37 и краткий год, а представителей украинской интеллигенции арестовывают по политическим статьям. После их выступления под воззванием с требованием прекратить политические преследования подписались 140 зрителей. Как таковых последствий эта акция не имела, кроме исключения молодых людей из университетов и увольнения с работы, однако именно она стала первым публичным протестом новой национально ориентированной украинской интеллигенции. Вот вам и цветочки усиленной украинизации. Плоды мы уже знаем. Там, где украинство, там всегда кровь и смерть. Бисовы дети. Поэтому в кулуарах я прохладно отнесся к сентенциям некоторым руководителей, особенно партийных, что, мол, не надо педалировать в такое сложное время националистические подтексты и относиться с уважением к украинской культуре. Честно говоря, они меня прямо выбесили. Брежнев внезапно стал хмур и бесстрастен. Отсутствие у него улыбки испугало больше, чем громовые речи. Тогда и пришел черед плану номер два. Никакой Украины не будет. Так что в завершающем выступлении на второй день я отжег основательно. Проехался и по Грушевскому, вспомнил Петлюру, Бандеру и их сторонников. Не забыл и конкретные персонажи, что раздували рознь между Россией и ее южной сестрой, перечислив их по именам. И жестко спросил, почему партийные органы стояли в стороне, и где в это время была советская власть. Почему открытые националисты буржуазного в самом центре республики смело подняли свои головы? Почему они собирают незаконные собрания около памятника Шевченко? К черту, выброшу этого пастуха из школьной программы. Через четверть века его окончательно забудут. Бездарный поэтишка, поднятый на знамена либералами. Пообещал короче административному ресурсу Усть-Кускину мать, Хиросиму и Нагасаки. Многие из партийных бонз выходили с заседания с серыми лицами. Брежнев ведь всегда слыл человеком да нельзя спокойным. И если он сердится, то произошло нечто ужасное. Видимо, о смене руководства у силовиков многие уже были в курсе и сейчас гадали, сколько голов полетит в этот раз. Падение Никиты докатилось и до Ниньки. Но сначала стоит успокоить Щербицкого. Моя резкая речь его явно напугала, а у меня к нему претензий нет. Зато имеется много предложений. Хорошо сидим, товарищи, как настоящие братские народы. Машеров поднял брови, затем с легкой улыбкой согласился. Так и есть. Даже не сразу заметил. Россия, Белоруссия и Малороссия. Щербицкий не нашелся, что ответить на мой глубокомысленный пассаж. Мазуров же с любопытством поинтересовался, почему не Украина. Я сделал хороший глоток пива, действительно, очень вкусное, есть у них бутылочное, в дорогу взять, не нравится мне это слово. Окраина, чего окраина, как можно республику называть окраина, шляхта любила так обзывать здешние места, Украина их шляхетского мира, речи посполитой от мажа до мажа. Малороссы всегда были ближе к русским и белорусам, чем к ляхам. Здесь в Киеве начало нашей общей истории. Почему мы используем чужое название? Новый первый Уссов конец растерялся. А как же сейчас быть? Работать. Чтобы лет через 10 букву У заменить на букву М. В первую очередь зачистить поле пропаганды и культуры. Мои люди тебе помогут. И не забывай, что в Малороссии, как и в Большой России, живет много народностей. Зачем вы гордых гуцулов, Байков и лемков записали в украинцы? В Грузии никто не трогает сванов, в России карачаевцев. Все помнят свое изначальное, никого не принуждают. И все знают русский язык, потому что без него в Союзе, да и в мире никуда. Мазуров уже успел в Москве осознать величие империи, потому мне поддакивает. Леонид Ильич прав. Сеять рознь контрпродуктивно. Нам требуется больше общения друг с другом. Союз трех славянских народов – залог крепости Союза. Мы все пригляделись друг к другу, мысленно согласившись с доводами белоруса. Так что считай, сговор между нами уже состоялся. Чуть позже я его оформлю в договоренностях. В Киеве буду еще несколько дней. Впереди не менее интересное и захватывающее мероприятие. Информация к размышлению. Владимир Семичастный. А чтобы русским специально отдавалось предпочтение при каких-то кадровых назначениях, да не было никогда такого. Чаще как раз, бывало, наоборот. Помню, когда в 1947 году меня выдвинули на пост первого секретаря ЦК ЛКСМУ, я попытался было отказаться, сказав, что есть же второй секретарь Митрохин, он более опытный и подготовленный для этой должности. Так Каганович мне заявил, вот если б он был не Митрохин, а Митрохненко, мы бы его и без вашего совета назначили. Но вы-то украинец, язык знаете, будем вас избирать. Так я и возглавил комсомол Украины. Хотя мне тогда было всего 23 года. Каких-то открытых, а тем более массовых проявлений национализма на Украине в те годы не было. Имелось скорее пассивное недовольство своим положением, в основном в кругах украинской интеллигенции. Впрочем, иногда случались странные вещи, которые для меня были просто непонятны. Так, например, во второй половине 60-х вдруг каждый год в мае перед памятником Шевченко в Киеве небольшие группки людей начали устраивать какие-то сходки. Поводом для них служила очередная годовщина перевоза тела Шевченко из Петербурга на Конев. И хотя кучковались там обычно несколько десятков, самые большие, сотня человек, носило это явный характер какой-то демонстрации, причем с откровенным националистическим душком. Или вот любит говорить о русификации. А что в русские школы кого-то водили по приказу? Ведь полно было в советское время в том же Киеве школ с украинским языком обучения, но большинство родителей предпочитало давать детям образование на русском языке. Никто их не заставлял и не насиловал, для них это был родной язык. И, между прочим, 99% украинских писателей отдавали детей в русские школы. А почему? Да потому, что рассчитывали устроить их затем в престижные московские вузы МГУ, МГИМО и т.д. Да и сами эти писатели, тот же Павлычко и прочие, были бы они так известны в стране, если бы их не издавали миллионными тиражами на русском языке, на независимость Украины. Бродский. Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой. Слава Богу, проиграно. Как говорил Картавый, время покажет Кузькину мать, руины, кости посмертной радости с привкусом Украины. То не зелено квитны, траченные изотопом, жовто-блакитный реет над конотопом, скроенный из холста, знать, припасла Канада, даром, что без креста, но хохлам не надо, гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене, не нам, кацапам, их обвинять в измене, сами под образами 70 лет в Рязани, с залитыми глазами жили, как при Тарзане, скажем им, звонкой матерью паузы Метя, строго, скатертью вам, хохлы, и рушником дорога, ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире, по адресу на три буквы на все четыре стороны. Пусть теперь в мазанке хором ганцы, с ляхами ставит вас на четыре кости, поганцы, как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще, а курицу из борща грызть в одиночку слаще, прощевайте, хохлы, пожили вместе, хватит, плюнуть, что ли, в Днепро, может, он вспять покатит, брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый, отвернутыми углами и вековой обидой, не поминайте лихом, вашего неба, хлеба, нам, подавись мы жмыхом и потолком, не треба, нечего портить кровь, рвать на груди одежду, кончилась, знать, любовь, коли была промежду, что ковыряться зря в рваных корнях глаголом, вас родила земля, грунт, чернозем с подзолом, полно качать права, шить нам одно, другое, эта земля не дает вам, кавунам, покоя, ой да левада степь, краля, баштан, вареник, больше, поди, теряли, больше людей, чем денег, как-нибудь перебьемся, а что до слезы из глаза, нет на нее указа ждать до другого раза, с Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи, только когда придет и вам помирать, бугаи, будете вы хрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тарас, глава 12, 20 мая 1965 года Киев, симпозиум «Новые вызовы 20 века», почему для симпозиума я выбрал именно Киев, догадаться было несложно. Виктор Михайлович Глушков, великий спаситель всея СССР в бесчисленных версиях попаданческой макулатуры. Лично я всегда относился к глобальной идее о ГАЗ с некоторым скептицизмом. Нет, сама затея неплоха, но вот процесс ее осуществления на деле. Слишком много подводных и надводных камней всплывает даже при беглом взгляде. Хотя надо признаться, что идея с цифровым рублем смотрелась крайне интересной, особенно в сфере применения в НЭМ, преодоление необходимости использования денег как таковых, при плановой и расписанной до мелочей экономике достаточно и эквивалента, появилась же в будущем полностью виртуальная крипта, вот при капитализме деньги легко превращаются в капитал, то есть в величину, самовозрастающую, говоря проще, они могут быть использованы для получения прибыли. В нашем же советском случае деньги можно украсть или использоваться в теневой экономике, например, при банальной спекуляции. Но опять же, это элемент честнособственнической психологии для получения прибыли. В СССР, кстати, некоторые из способов превращения денег в капитал, например, использование их на черном рынке так и не были закрыты. Напротив, теневая экономика начала процветать как раз с 60-х годов. Электронный кошелек с возможностью расплачиваться деньгами только в государственных или кооперативных магазинах – один из неплохих вариантов создания проблем теневым дельцам. Передача средств третьим лицам при этом будет строжайше запрещена. Правда, что делать с колхозными рынками и массовым отсутствием связи между кассовыми центрами? Опять упираемся в ресурсы и создание Рунета. Даже при светлом капиталистическом будущем на внедрение электронных расчетов ушла пара десятков лет. Тогда же в качестве альтернативы появились криптокошельки и прочие обходные маневры. То есть остановить или контролировать движение капитала крайне сложно всегда. Но если в том будущем путь вперед был хаотичным, но здесь его можно облечь в некую программу, ну или план. У вас есть план, мистер Фикс? Ага, Чуйский. Я уже опробовал идею цифрового рубля, никогда не догадаетесь, на ком. Товарищ Суслов сначала с некоторым сомнением выслушал мой доклад об успехах советской кибернетики, но затем, когда я вкратце объяснил смысл цифрового обращения, отменяющего привычные деньги, до него дошло. Он буквально просиял. Так это же самый настоящий прорыв к коммунизму. Деньги исчезают как таковые, остается лишь эквивалент для обмена. Нет оборота капитала, нет прибыли, нет капитализма. Я малость офигел от скоротечных выводов, но кивком согласился. Точно, Михаил. И мы ведь помним, что говорил товарищ Ленин об учете. Учет и контроль – основа социализма. Электронно-вычислительные машины смогут производить его ежесекундно и круглогодично. Суслов, судя по взгляду, точный контекст ленинской фразы не помнил, но сознаться в этом не мог. Да и не было в его начетническом характере привычки разбираться в классиках марксизма-ленинизма скрупулезно. Есть подходящая фраза и ладно. Я же использовал его неграмотность себе во благо. Наш идеолог и председатель КПК тут же потребовал под ясные очи изобретателя коммунистической экономики, так что пришлось его тормознуть. Миша, у нас еще города не телефонизированы, а как мы будем связывать ЭВМ между собой? Да и машины еще не созданы, все только в самом начале. Вот как, обескураженно ответил Суслов, барабаня карандашом по столешнице. Тогда требуется помощь товарищам, вызвать министра. Кто у нас там занимается электроникой? Я успокоил соратника. Все уже вызваны, на днях будем верстать планы. Сам понимаешь, без планирования нет социализма. Верно. Со своей стороны обещаю всемерную поддержку, глаза нашего идеолога застили мечты. Будет, о чем ему потрещать с трибун. Суслов точно возьмет идеологически выдержанную кибернетику под защиту. Но нам влыка. Эх, знал бы он, сколько нам еще предстоит перевернуть в стране. Создать с нуля микроэлектронику, производство массовых компьютеров, обучить сотни тысяч программистов. Про десятки миллионов пользователей я умолчу. Помню, как люди из школы 21-го с ее уроками информатики выходили, реально мало что соображающие в технологиях будущего. Образование, впрочем, как и многое в РФ, провалено. Надеюсь, в Советском Союзе оно еще потянет информационный переворот. Хорошего математика обучить не так сложно, но это хорошего. Потому я нахожусь сегодня среди почетных гостей, а не в президиуме. Сразу высказался в том духе, что симпозиум у нас научный, а не политический. Вот пусть ученые и рулят, о Брежневе уже ползут слухи, что позер и популист, так что никого не удивил. В зале же сидят министерские товарищи и работники из отдела оборонной промышленности ЦК КПСС. Руководит рабочей делегацией заведующий отделом Иван Дмитриевич Сербин. Он привез в основном людей из сектора радиопромышленности, что хоть как-то разбирается в отрасли. Хочу поручить именно ВПК взять под крыло компьютеризацию. Рядом со мной пыхтит с брошюркой в руках Кириленко. Он отвечает в президиуме ЦК за промышленность в целом, но пока не понимает, зачем сюда приехал. Многие термины ему незнакомы и откровенно пугают. Человек хороший, но как специалист ноль. Вот такое у нас в стране руководство. Но начальником выступать завтра. Сегодня день науки. Потому большую часть зала занимают молодые ученые и инженеры. Собрали всех сюда быстро и отчасти неожиданно. Потому они пребывают в некотором неведении. Ничего, после общего заседания, все разобьются на секции и лектории. Там и оттянутся по полной. Мне важно перезнакомить всех друг с другом. В том мире здорово мешали бюрократические препоны и излишняя секретность. Сейчас предпочтительнее объединить всех под флагом веселого Роджера. Ха-ха, в президиуме собраны лучшие умы планеты. Виктор Михайлович Глушков в настоящий момент руководит институтом кибернетики АНУСС. Там же он заведующим отделом теории цифровых автоматов. Под его руководством в следующем 1966 году будет разработана первая в СССР персональная ЭВМ «Мир-1». Так что выступает сегодня на правах хозяина и сидит на сцене. Это такая милая советская привычка по любому поводу собирать консы, то есть президиум. Первым, как положено в таких кругах, выступил президент Академии наук СССР Келдыш. Он сам математик, директор Института прикладной математики АН СССР, один из идеологов советской космической программы и талантливый организатор. Речь была короткая и насыщенной. Часть ее я, к своему стыду, нифига не понял. Сидящие рядом официальные лица, то есть высший состав славянских республик, руководитель Госплана и представители министерств лишь хлопают глазами. Математики они такие. Ну а после него на сцену приглашают меня, представляя почетным гостем. Под аплодисменты научной публики веселым козликом запрыгиваю на трибуну. Пусть видит, что первый бодрый готов на великие свершения. С улыбкой окидываю взглядом зал. На меня взирают с нескрываемым любопытством. Молодые и не очень умы уже знают, что зачинателем научно-практического симпозиума являлся именно я. Пока за мной остается слава реформатора и человека, просто так словами не бросающегося, легкого на подъем и с интересными, отнюдь не консервативными взглядами. После осеннего переворота не последовало ожидаемых репрессий, в образы не вернули лик Сталина, либеральная тусовка смогла выдохнуть. Но что ждать от меня дальше, ведь пока наверху те же лица, хотя уже нет, Микоян, Шелепин, Шелест покинули политический Олимп, потому у народа не потерялась надежда на дальнейшие перемены. Товарищи, мои молодые друзья, можно буду вас называть так, ведь это вам, молодым, строить наше светлое будущее. Всего 20 лет назад отгремели последние сражения Великой Отечественной войны, города и села стояли в руинах, и казалось, что жизнь в Советском Союзе надолго замерла от опустошения. Но что мы видим сейчас? Возрожденные, как феникс из пепла города, распаханные нивы, гигантские стройки от Днепра до Сибири. Мы покорили ядерную энергию, направили ее в мирное русло, запустили человека в космос. И на этом, дорогие друзья, мы не остановимся. Не пройдет так много времени, как атомные электростанции опутают мощной энергосетью всю страну, даря народному хозяйству огромное количество электроэнергии. Вокруг Земли на ее орбите появится цепь советских станций, где круглогодично будут работать наши космонавты. Вы не ослышались, они будут там работать, изучать сверху нашу планету, предсказывать ураганы и снегопады, проводить биологические опыты, выращивать неведомые науке кристаллы, создавать искусственные материалы. Со временем мы построим на орбите огромные корабельные доки и отправим советских людей дальше. А на Земле свяжем все города и села единой электронной цепью, от одной ЭВМ к другой. И все это даст нам самая передовая в мире советская наука. Я сделал сталинскую паузу, протянув руку к стакану. Зал же взорвался искренними аплодисментами. Ведь это была речь не заурядного партфункционера, не совработника из номенклатуры, а настоящего лидера самой передовой страны планеты. Не зря я ее столько раз правил, доведя помощников до коления, да и верили сидящие здесь люди в то, о чем я говорил, и будут ждать исполнения, потому что за последние 20 лет страна и в самом деле совершила гигантский рывок, и это после страшной опустошительной войны, как говорили в том будущем. Сталин получил страну сухой, а оставил с атомной бомбой и ракетами. Все эти достижения стали возможны благодаря его курсу и его людям. Вследствие созданной советской властью науки, образованию и построенной практически с нуля тяжелой промышленности, не было бы угля, стали, дорог и транспорта, чтобы мы тогда смогли, вы, именно вы, наше будущее, передовой отряд советского общества в эпоху научно-технической революции, что проходит вслед индустриальной, меняя мир. Я не оговорился. Мы с вами, дорогие друзья, в ближайшие десятилетия начнем создавать совсем иное сообщество и экономику, основанные на науке. Иначе как нам построить то будущее, к которому мы стремимся? Вот наша ближайшая задача. В зале уже все замерли, как ученые, так и руководители. Больно уж непривычные слова они сейчас слышат, и вряд ли те произносятся просто так. Построение высокоразвитого постиндустриального общества, следующей ступени человеческой цивилизации, где условия существования будут определяться не прихотями горстки людей или функционеров, а строгими предначертаниями науки. И первой базовой у нас является математика, царица теории и доказательств. Вдобавок особенно важной наукой для нас становится кибернетика и создание с ее помощью современных компьютерных систем. Вот фронт, на котором в ближайшие годы произойдут колоссальные прорывы, и которые изменят наше будущее навсегда. Новое общество, новый человек, новый мир. Снова стаканы и аплодисменты. В этот раз хлопают намного искренней. Так лихо с ними с трибуны еще никто не говорил. Боковым зрением замечаю застывшего от удивления Глушкова. Келдыш опустил глаза и улыбается. Мы с ним уже встречались в рамках реформы космической программы и нашли полнейшее взаимопонимание. Да и знакомы давно по ракетным делам. Но и поспорили изрядно, хотя все равно расстались довольные друг другом. Я пообещал президенту Академии наук неуклонный рост расходов на научные разработки, но призвал его подумать о методах внедрения в жизнь. Придумано много, но где все?